«Грустный человек в тундре». Прочитано по изданию «Очень маленький земной шар. Повесть и рассказы». Издательство «Современник», Москва, 1972 год. Что-то у нас не ладилось, особенно в последнее время. Меня не радовало угнетенное состояние Геннадия, а его, наверное, одна моя физиономия приводила в исступление. Но ничего не поделаешь. Мы, как в классической пьесе, связаны единством времени, места и действия. Время — это окончание полярной ночи и начало солнечных дней. Место — берег Ледовитого океана и метров 16 жилья. Избушка маленькая, а поместилось пятеро. Мы с Геннадием, эскимос Николай, его жена чукчанка Вера, их дочь Наташа, 6 лет. Действие. Мы снимаем фильм о снегах, об охоте на песцов, о жизни хозяев избушки, такой далекой и непонятной для тех, кто будет смотреть этот фильм в Москве. Мы здесь уже 3-й месяц, а кругом в радиусе 50 километров ни избушки, ни человека. Невмоготу Геннадию, я понимаю, он на Чукотке впервые. Хотя я надеялся, что ему здесь будет хорошо, ведь приехали мы к моим друзьям. Хорошие дни перемешались с пургой. Все, что надо, мы уже отсняли. За нами должен прийти трактор, и мы коротаем время в ожидании его. Помогаем Николаю и Вере ставить капканы и сети на нерпу. У нас во льду несколько лунок. Продукты всегда кончаются, сколько бы вы их ни взяли. Тушенку и 2 20-килограммовых брикета говядины съели в 1-й месяц. Хлеб тоже. Но вдоволь муки, нерпичьего и медвежьего мяса. Медведя убили, когда он зашел в сени и начал подниматься по ступенькам к дверям комнаты. Стреляла Вера. Нас не было. Мы проверяли капканы. Был сахар и чай в достатке, и еще кое-что по мелочи. Немного консервированного борща, немного крупы. Очередной завоз продуктов должен был состояться на тракторе с санями или вездеходе. Любой из них должен был забрать нас и все киносъемочное оборудование. Отсутствие транспорта устраивало меня. Можно дольше пожить с друзьями, хозяевами избушки. Все-таки не так скучно, да и вообще ничто так не ценится на севере, как разделенное одиночество. Только Геннадий мрачнел день ото дня. Нерпичье мясо он есть не мог, жир тоже. Не ел медвежатины. И мы, не сговариваясь, оставили ему весь небольшой запас консервов и немного галет, которые оставляли для Наташи. На 2-м месяце он взялся сам готовить. И только я знал, почему. Мы не шибко утруждали себя тщательным мытьем посуды и мяса, а проще экономили воду. Чтобы добыть ее, приходилось ездить на речку, долбить лед, грузить его на нарту, везти домой, растапливать лед в ведре. Так получалась вода. Если умываться можно снегом, то воду мы берегли только для чая и супа. Все анекдоты были рассказаны, все истории из своей жизни и жизни друзей тоже. Некоторые сказки я сочинял Наташе по 2 раза, и когда ловил себя на этом, лихорадочно вносил коррективы в сюжет. Но Наташа, смеясь, поправляла меня, и мы придумали игру. Как бы мог спастись зайчик, если бы... Или... А что бы было, если бы у мамаши козлят были медвежьи зубы? Или... А что, если бы у сестрицы Алёнушки была нарта и наш вожак мальчик? Или... И до бесконечности. Геннадий не включался в игру, лишь бросал раздраженно-язвительные реплики, адресованные мне. Начинался вариант психологической несовместимости. Он бывает, когда давит на человека полярная ночь и одиночество, или замкнутый круг одних и тех же лиц, одних и тех же интересов, одного и того же быта. Я представляю научную ценность экспериментов с космонавтами в сурдокамере, но, по-моему, абсолютное одиночество переносить легче, чем общество человека, ставшего для тебя глубоко антипатичным. Светлые часы с каждым днем увеличивались. И, наконец, появился красный диск солнца над горизонтом. Он выплыл прямо из ледовитого океана и выглядел арбузной долькой. В этот день всюду на побережье отмечается приход большого солнца. Мы поставили брагу. И когда ей пришел черед, за столом возник бестолковый шумный разговор. В середине его я обрадованно сказал Геннадию: «Кажется, приход большого солнца растопил твою хандру». В ответ Геннадий неприязненно возразил: «Напрасные надежды. Сродства душ нет и быть не может. Хотя ты и бывалый, много повидавший человек, но человеческого контакта между нами не установилось. В чем причина и по чьей вине, разберемся позже. А сегодня я окончательно убедился, будет лучше и для меня, и для остальных, если быть врозь». Геннадий демонстративно поднялся из-за стола, буркнул: «Я ложусь спать». Наутро я отправился заготавливать лед. Была моя очередь. В коридоре я отыскал лом и тут только заметил, что моего карабина на обычном месте нет. Карабин я всегда держал в коридоре, чтобы часто не чистить, а то, когда его с улицы вносишь в дом, ствол запотевает и ржавеет. Хорошее оружие и хорошие собаки — главное богатство тундровика. Пачки патронов лежали на полке, но одна из них была надорвана, и патрон валялся на полу. «Где карабин?» — спросил я Наташу. «Его взял дядя Гена. Рано-рано, еще темно было, вы спали». «Где Геннадий?» — спросил я Веру. «Не знаю», — испугалась она. «Он же не знает дороги, не умеет ориентироваться. Он ушел без меховой одежды, в торбосах, но без кухлянки». «Он сбежал», — догадался Николай.